Глава 9. Путешествие на Луну. «Ну как? Далеко там еще?» — крикнула я, обеими руками цепляясь за длинный острый лист. Вокруг меня шелестела листва бамбука. Иногда налетал ветер, и становилось видно, как далеко-далеко внизу белеют облака, быстро удаляясь. Непоседа не мог сидеть на месте и бегал туда-сюда по стволу. Я же боролась с желанием закрыть глаза и не видеть, как понемногу темнеет небо, а огромная луна становится все больше и больше, занимая уже полнеба. А бамбук все рос и рос. «Это волшебный бамбук», — сказала нам фея цветов, поливая землю. «Благодаря одному заклинанию он будет расти очень быстро, пока не достанет до самой луны». Мы увидели, как зашевелилась земля, как проклюнулся наружу зеленый росток и устремился вверх, выпуская листья. «Я не могу отправить вас на Луну с помощью зеркала. Луна защищена от чар. Никто не может покинуть ее с помощью колдовства. Придется вырастить вам лестницу. Ну что же вы стоите? Хватайтесь за него!» И стоило нам ухватиться за стремительно растущий бамбук, как земля исчезла у нас из-под ног. А вот мир людей остался далеко внизу. А луна все ближе и ближе. Бамбук вдруг резко тряхнуло, так что я чуть не выпустила лист. «Чего же ты ждешь?» Из листвы появился непоседа. «Бамбук уперся макушкой в луну. Дай руку и прыгаем, пока он не сломался». Не дожидаясь моего ответа, мальчик-обезьяна схватил меня за руку и прыгнул куда-то. То ли вниз, то ли вверх. «Помогите!» Пискнула я, улетая вверх тормашками в неизвестность. Падали или летели мы долго. А приземлились, вернее, прилунились почему-то очень мягко. Я даже пятки не ушибла. «Мы на месте!» — радостно объявил непоседа. «Смотри, вон и дворец холода!» Я огляделась. С первого взгляда луна мне не очень-то понравилась. Она показалась мне пустынной и печальной. Под звездными небесами простирались безжизненные серебристые горы. Вдалеке, среди сада, в самом деле виднелся дворец. Казалось, он был создан из льда. «Наверное, тут очень одиноко жить», — подумала я. Даже если эта коварная Чан-Э стала бессмертной феей, порадовало ли ее это? Она ведь осталась без любимого мужа. Для кого ей теперь быть вечно молодой и прекрасной? «И лунный заяц где-то там же», — продолжал непоседа. «Надо найти коричное дерево. Сказки говорят, что он живет именно под ним». «Мы не будем красть зайца», — строго сказала я. «Я не хочу, чтобы его кто-то съел». «Да я просто так сказал». «И вообще, откуда на Луне взялся заяц? Я так и не поняла». «Сказки говорят, что эта история произошла в лесу много лет назад, когда звери еще умели разговаривать». Охотно начал рассказывать непоседа. Один бедный старик заблудился в лесу и начал просить зверей о помощи. «Я умираю от голода», — жаловался он. «Кто накормит меня?» Звери решили помочь бедняге. Обезьяна принесла ему фруктов, выдра — рыбу из реки. Только кролику было нечего предложить, кроме травы. «Съешь тогда меня», — грустно сказал он путнику. Но старик лишь рассмеялся. И тут все звери увидели его настоящий облик. Старик оказался одним из богов. «Ты самый добрый из зверей», — сказал небесный старец, «и заслуживаешь особенной награды. Ты предложил мне свою жизнь, а теперь ты станешь бессмертным». Вот так заяц и поселился на Луне. «А, кстати, вот и он», — я указала в сторону горизонта, откуда огромными прыжками к нам приближался самый большой заяц на свете. Он был размером с непоседу и выглядел очень неприветливым. «По-моему, нам тут не рады. Бежим!» И мы с другом со всех ног кинулись в сторону дворца холода. Тут-то я и поняла, что даже пустынная холодная луна имеет свои преимущества. Каждый наш шаг поднимал нас высоко над землей и уносил далеко вперед. Вскоре мы уже мчались такими же невероятными прыжками, как и заяц. Обогнав его, мы первые подлетели к воротам дворца. «Открывайте!» — закричала я, колотя в ворота. «Нас сейчас растопчет гигантский заяц!» Внезапно ворота открылись, и мы с Непоседой ввалились внутрь. «Кто вы?» — раздался женский голос. Над нами стояла прекрасная фея в белом платье и рассматривала нас с огромным удивлением. Это, видно, и была Чан-э. «Нечасто здесь бывают гости», — качая головой, проговорила она. «Сперва этот странный бамбук, а теперь вы». «Спрячьте нас от зайца, и мы все вам расскажем», — пообещала я. Земля уже содрогалась от близких прыжков. «Моего друга вам нечего бояться», — улыбнулась фея. «Он просто очень обрадовался гостям». Тут заяц влетел в ворота вслед за нами. Он остановился рядом с феей, встал на задние лапки, передние сложил перед грудью и вежливо нам поклонился. А потом куда-то ускакал. «Видите? Он спешил поздороваться. Теперь ему пора работать. Ну а вы, добро пожаловать в мой дворец!» Вскоре мы уже сидели за столом, пили синий лунный чай и рассказывали фее Чан-э о наших приключениях. Мы рассказали о четырех драконах и стране мрака, и о том, как фея цветов утратила бессмертие, подарив исцеляющий цветок простому парню. Чан-э слушала нас, затаив дыхание. Я увидела, что она всей душой сопереживает истории феи цветов, в которую я сама, честно говоря, уже не очень-то и верила. «Бедная фея цветов!» — восклицала она. «Она настоящая героиня! Как я ее понимаю? Ведь она тоже пострадала из-за своей самоотверженности». «В смысле тоже?» — не поняла я. «А вы знаете, как я сюда попала?» Мы с Непоседой переглянулись. «Кое-что слышали!» — нерешительно сказал Непоседа. — Но только край муха. — Ну, тогда слушайте. И Чан-э рассказала нам нечто совсем другое, чем фея цветов. — Вы же знаете историю о том, как мой муж, лучник И, подстрелил 9 солнц и спас землю от гибели в огне. После этого боги щедро вознаградили его. Они подарили ему пилюлю бессмертия. А лучник отдал ее мне. — Храни ее, жена. — сказал он. — А у меня еще много дел здесь, на земле. И ушел охотиться, как всегда. А я осталась дома. Но в тот вечер случилось страшное. Ко мне в дом ворвалась лисица-оборотень. — Лисица? — удивленно повторила я. — А что в ней такого страшного? — О, вы не знаете, на что способны лисы-оборотни, — вздохнула Чан-э. — Это не просто звери. Опытная хитрая лиса, владеющая колдовством, хуже любого демона. И чем больше у нее хвостов, тем она опаснее. У той, что явилась в мой дом, было два хвоста. Она накинулась на меня, собираясь отобрать пилюлю бессмертия. Что мне оставалось делать? Только одно. Чтобы та не досталась нечисти, я быстро сунула пилюлю в рот и проглотила ее. Мы переглянулись. Вот так история. «Лиса хотела схватить меня, но я взмыла в небо», — продолжила рассказывать Чан-э. «Я поднималась все выше, пока не ухватилась за побег звездоцвета, растущего в лунном саду. Да, я стала бессмертной, но с тех пор я вечно грущу в разлуке с моим мужем. Иногда я вижу его сверху, когда он ходит по лесу и стреляет из лука. Я зову его, но он не слышит меня». Чан-э вздохнула и встала из-за стола. «Пойдемте со мной», — пригласила она. Мы вышли в сад. Под темным небом пышно раскинулись серебристые заросли звездоцвета. Среди них поднималось изящное дерево. «Это же знаменитое коричное дерево!» — прошептал Непоседа. «То самое, под которым лунный заяц толчет в ступе снадобье бессмертия!» Чан-э подошла к ступе. Попросила у зайца немного порошка. Развела его водой и налила в тыкву горлянку. «Берите», — сказала она, протягивая мне горлянку. «Мне не жалко. Пусть фея цветов вернется на небо». «Наконец-то!» Глаза у феи цветов широко распахнулись и зажглись зеленым огнем. «Давайте его мне скорее!» Я замешкалась, а Непоседа спокойно шагнул вперед, протягивая фее горлянку, и вдруг уронил ее на пол. Сухая тыква раскололась, эликсир бессмертия брызнул во все стороны. «Ай!» — закричала фея цветов, подбирая подол. «Неуклюжая обезьяна!» «Извините! Я нарочно!» — ухмыльнулся непоседа, глядя ей на ноги. «Я тоже поглядела, и у меня перехватило дух. Справа, раньше прикрытый платьем, из-под подола выглядывал рыжий пушистый хвост. А с другой стороны еще один. «Два хвоста!» — пробормотала я. «Так и знал!» — воскликнул непоседа. «Никакая ты не фея! Ты лисица-оборотень! Сдавайся, обманщица!» «Сдавайся?» — повторила фальшивая фея и улыбнулась. «Да как же!» Теперь я отчетливо увидела у нее во рту острые клыки. Лицо феи начало меняться, вытягиваясь и покрываясь шерстью. На голове показались лисьи уши. Не успели мы и глазом моргнуть, как лисица набросилась на непоседу и сильным ударом скинула его в пропасть. Я с криком кинулась к окну. «Непоседа!» Но только эхо отозвалось в ответ. «Так, теперь тобой займемся». Скались повернулась ко мне лиса. Увидев, что я стою в полной растерянности, она злобно усмехнулась. «Нарочно вытащила тебя из другого мира, чтобы ты не догадалась, кто я. Эх, не надо было связываться с хитрой обезьяной. Ладно, еще не поздно все исправить. Сейчас быстренько отправим тебя на Луну. Скажешь Чан-э, что эликсира не хватило. Попросишь добавки». «Нет!» — твердо сказала я. «Что значит нет?» «Я в вашем обмане участвовать не стану!» Лицо лисицы зловеще сузилось. «Станешь как миленькая, иначе ты никогда не вернешься домой». «Я ваших угроз не боюсь». «Точно?» Лисица-оборотень взяла со стола волшебное зеркало и исчезла. А вместе с ней исчезла и беседка. Теперь стало понятно, что вся эта красота была лишь видением, иллюзией. Пропали стены и занавески, картины, подушки и столик с чаем. Я обнаружила, что стою среди древних, давно заброшенных развалин. «Все еще не боишься?» — раздался ехидный голос из пустоты. «А если я сейчас уйду, а ты останешься тут на горе, совсем одна?»